Глава 15. Ника. Козлище. Самый настоящий озабоченный козлище. Лишил меня самого ценного, по-настоящему бесценного, и теперь завтраки ему готовь. Обойдешься. Я вся в слезах и сомнениях, душ не помогает. Дыхательная гимнастика? Отлично. Техника 4-7-8. Но только все сбивается, когда на кухню входит Дан. Я давлюсь свистящим выдохом на счет 8 и кашляю, поперхнувшись. Мужчина невозмутимо садится на стул и красноречиво смотрит на часы. Время. Такой невозмутимый? Ужасно. Будто не ласкал меня недавно, не сводил с ума приятными словечками. Вот и не надо вспоминать, обрываю себя. У этого истукана был коварный план. Трахнуть меня в любом случае, и он его осуществил грязным методом соблазнения. А я? Я же никогда. Я не знала, что так бывает, когда мозг просто отключается. Подлец. Где мой завтрак? Ты плохо расслышала мои слова о временных рамках? Я все расслышала. Держи. Я вываливаю в глубокую миску 2 пачки творога и шлепаю сверху 4 столовые ложки сметаны, не заботясь о том, что творог некрасиво встал комком. И сметану следовало бы хорошенько размешать. Бросаю рядом пучок зелени и щедро шмякаю горстку крупной морской соли. Кажется, перебор. Точно пересолила. И как он будет эту соль грызть? Да как-нибудь разгрызет. У него вон какие зубы белоснежные. Это что? Полезно и сытно. Все, как ты просил. Дан медленно очерчивает взглядом тарелку с уродливо брошенным творогом, сметаной и пучок немытой зелени рядом. Где твоя грёбаная сервировка? Ты же был против. Не стала тратить время впустую. Вспыхиваю, потому что не вспомнила о приличиях. Так не пойдет. Небрежным жестом Дан смахивает тарелку с творогом на пол. Сметана разлетается каплями, творог сыплется комочками по всей кухне. Тарелка вдребезги. Прибери здесь все. Приготовь нормальный завтрак. И еще раз навалишь в чашку, как свинье? Я точно так же сделаю. Вскакиваю, сжав пальцы в кулак. Дан поднимается и делает длинный шаг в сторону, обернувшись. Сделаешь точно так же, получишь точно такой же результат. У меня в глазах темнеет от гнева. Да что на себе возомнил? Феодал. Рабовладелец. И я снова. Сделаю точно так же, а там и творог закончится. Будешь вообще голодным. Сделаешь так же на третий раз. Я тебе это с пола есть заставлю. Из кухни не выйдешь, пока не сделаешь как положено. Тогда я принципиально ничего делать не стану. Принципиальная? Отлично. Значит, и сиди здесь, принципиальная. Захочешь по нужде, сделаешь как миленькая. Я потерплю. Сутки потерпишь, на вторые захочешь. Еще я не буду давать тебе спать. Ухмыляется жестоко. Это что, пытки? Я кое-что знаю о методах внушения. Ты напрашиваешься. Ублюдок. Краснеет возмущение. Ненавижу тебя. Отлично. Улыбается одними губами. В противовес всегда должно быть что-то. В противовес чему? Твоих чувств к любимому, разумеется. Саркастично смеется. Издевается. «Ах, тебя это задело! Изнасиловал меня, и стало неприятно слышать, как я люблю другого? Фу! Фу таким быть, Даня!» «Я предупреждал», — качнулся вперед с угрозой. «Никто тебя, такого ужасного хама, борзого ублюдка, никогда-никогда не полюбит, Даня! Ты же мерзкий! Фу! Альбиносище!» Сама напросилась. Перепрыгнув через кучки творога и битые осколки, Дан заносит ладонь. Я отшатываюсь назад. Сейчас он меня ударит. Начинаю бросать у него все, что попадается. Дан феерически, эффектно и без особого труда отбивает предметы взмахами руки и уклоняется плавно. Предметов мало, и последним оказывается чайник. С кипятком. Вот только рванув его, я как-то не подрасчитала силы и опрокинула себе на руку горячую жидкость. В шоке смотрю на обваренную кисть. Боль полыхает. От слез ничего не видно. Дура. Это тебе за пиздёж прилетело. И за грязный язык. И за скверный характер. Сам такой. Божечки, как больно. Мне так больно. У меня сейчас кожа слезет. До самой кости. Дура скандальная. Еще и ипохондрик. Из-за слез я ничего перед собой не вижу, но комната качнулась от резкого движения. Дан поднимает меня с места и взваливает на плечо. Мне так больно, что я даже сопротивляться не могу. Плачу. Слезы стекают по носу, капля с его кончика вниз. Не реви, жить будешь. Сиди здесь. Да куда же я пойду? Я никуда. С таким ранением. Прижимаю травмированную руку за локоть к груди, плачу, зажмурившись. Разумеется, во всех бедах виню Дана. Я была спокойна, невозмутима и собрана, пока не появился он. Все-все мне испортил. Я план разработала, осуществила. Мне бы только 3 года прожить в глуши, чтобы меня официально признали без вести пропавшей и точно умершей. А потом... Дай сюда руку, дикая. Дан садится на корточки, в руках аптечка. Он ловко начинает обрабатывать руку, нанеся на нее пену из баллончика. Тебе повезло, между пальцев не обварило. Помолчи, пожалуйста, мне больно. Уши болят слушать. Окей. Я и так исчерпал на тебя за сутки недельный запас слов. Я прибирать ничего не буду. Кто насвинячил, тот пусть и убирает. Давлюсь слезами. И я лучше замерзну на морозе, чем здесь останусь. Останешься. Когда эмоции схлынули, мне стало стыдно. Дан с удивительным терпением и заботой обработал мой ожог, а я ему столько гадостей наговорила. Иногда меня несет. Но я же вроде отрегулировала это дурное качество, сфокусировалась на ином. Вот только фокус слетел, и теперь я жалею. Зачем обзвала, коснувшись внешности? Это вообще дно. Днище. Сама же знаю, как неприятно, когда высмеивают то, что ты не выбирал сам. То, что досталось тебе при рождении. Если и смеяться, то только над осознанным уродским выбором, а не тем, чем природа наградила. Спасибо. Дан молча поднимается и крепко обхватывает меня за плечо, вынуждая подняться и следовать за ним. Напряжение достигает максимума за считанные секунды. Очень мне все это не нравится. Резко накатившая тишина режет по взвинченным нервам. Я приберу на кухне. Поздно. Что? Куда ты меня тащишь? Зачем? Начинаю паниковать. «Остынешь». Он отпирает комнату, которая всегда была заперта. Это небольшое полупустое помещение. Кажется, кладовка. Комната без окна. Маленькая такая. «Входи. Теперь это твоя спальня». «Нет». «Да». «У меня клаустрофобия». «Снова пиздишь». Сорвав браслет с моей руки, заталкивает в комнату и закрывает дверь. «Эй, зачем ты это сделал? Я же извиниться хотела. Я... прости». «Слышишь? Уходить не смей. Извини. Извини, давай я уеду». Ору. «Ты же секс получил? Секс с девственницей дорогого стоит». Ляпаю все, что приходит на ум. «Я, считай, ничего не должна. Выпусти меня, и я уеду». «Я же сказал, ты останешься».